делай это, будто ты одна здесь. Будто ты одна здесь, будто ты одна здесь. Осади танцпол, сбей с них спесь. Будто ты одна здесь, будто ты одна здесь. Я наблюдаю, эта девочка не пропускала приседания. Это видно как день, ее бедра как пламя. Пацаны открыли рты, будто первый день знаний. Hot mommy. Я наблюдаю, девочка не шутит, будто пришла на экзамен. За ее движение опасный, четкий. Если был профессором, поставил отлично бы в зачетку ей. Я наблюдаю, аромат дыни кольцами выпускаю. Вип ложа в тумане, но мне видно ясно. Она работает с инструктором, не напрасно. Она опасна. Покажи, мама, что ты наприседала, что ты не зря старалась. Ведь им все мало-мало. Покажи, мама, что ты наприседала, что ты не зря старалась. Ведь нам все мало-мало. Делай это, будто ты одна здесь. Будто ты одна здесь, будто ты одна здесь. Осади танцпол, сбей с них спесь. Будто ты одна здесь, будто ты одна здесь. Я наблюдаю, я наблюдаю. Я наблюдаю, я наблюдаю. Я наблюдаю, я наблюдаю. Я наблюдаю, я наблюдаю. Как она управляет телом. Мистика, эзотерика, Вадим Зеланд. Она чистый адреналин. Марсилага на фоне Калин. Эй, мама, гоу-гоу, уже стыдно. Сбавь обороты, чтоб других стало видно. Эффекторы на глаза, прячу взгляд, не палюсь. Не надо идти на сцену, но я здесь остаюсь. Она ас за рулем болида. Мне не оторвать глаз от такого вида. Силиконовые роботы плывут мимо. Тихо, мимо касс, ведь тема избита. Я люблю спортивных мам, сильных мам. Делай это стильно, мам. Диджей играй, это вечно. Я могу наблюдать за ней бесконечно. Делай это, будто ты одна здесь. Будто ты одна здесь, будто ты одна здесь. Осади танцпол, сбей с них спесь. Будто ты одна здесь, будто ты одна здесь. Я наблюдаю, я наблюдаю. Я наблюдаю, я наблюдаю. Я наблюдаю, я наблюдаю. Я наблюдаю, я наблюдаю. Покажи, мама, что ты наприседала, что ты не зря старалась. Ведь им все мало-мало. Покажи, мама, что ты наприседала, что ты не зря старалась. Ведь нам все мало-мало.